Глава 14. Кент не двигался, пока Моретта разыскивала в темноте спички и зажигала затем лампу. После поцелуя он не мог произнести ни слова. Ласковое пожатие ее рук помешало ему схватить ее в объятия. Но сам поцелуй зажег в нем кровь и отозвался в душе сладкой музыкой, на которую ответил каждый атом его жизненных сил. Если бы он потребовал от нее поцелуя как причитающуюся ему награду, то получил бы его от нее, быть может, в совсем безразличной или, в лучшем случае, нейтральной форме. Но она протянула в темноте к нему губы сама, и это был уже горячий, живой, одухотворенный поцелуй. Ее губы не сразу отделились от его губ. Затем, когда зажглась лампа, он посмотрел Моретте Рэдисон в лицо. Он знал, что его лицо пылало. Он даже не хотел этого скрывать и сгорал от нетерпения прочесть поскорее то, что могло быть написано у нее в глазах. И он был удивлен, почти поражен. Поцелуй нисколько не смутил Моретту. Точно его и не было вовсе. Она ничуть не сконфузилась, и цвет ее лица не изменился. Его поразила ее смертельная бледность, еще более увеличивавшаяся от черного цвета ее волос и странного выражения глаз. А это вовсе не имело никакого отношения к поцелую. Это было от страха, который тут же на его глазах стал сходить с ее лица, пока, наконец, не сошел совсем, и она виновато улыбнулась дрожавшими губами. — Он был очень разозлен, — сказала она. — Как скоро, Джимс, некоторые мужчины теряют самообладание. Дрожание ее голоса, ее напряженные усилия держать себя в руках и насмешливая улыбка, которые сопровождали слова, побуждали его сделать то, от чего несколько минут назад удержало его ее рукопожатие, а именно схватить в объятия. То, что она пыталась скрывать от него, было ясно, как на ладони. Она находилась в опасности гораздо больше, чем тогда, когда она спокойно действовала в казарме. И она все еще боялась какой-то угрозы. Она менее всего хотела, чтобы он догадывался об этом. Но он догадался. И вдруг он ощутил в себе новую силу. Это была сила, которая исходит от сознания человеком своей власти над кем-нибудь, своего господства и физического превосходства. Он понял, что эта девушка уже принадлежит ему, и что теперь обязанность защищать ее лежит на нем. И он решил ее защищать. Моретта увидела происшедшую в нем перемену. Воцарилось молчание. Снаружи неистовствовала непогода. Раскаты грома сотрясали кровлю. Окна дребезжали под напором ветра и дождя. Посмотрев на нее, Кент почувствовал в себе прилив сил. Не нахмурив брови, кивнул в сторону окна, в которое Муй подал свой сигнал. — Это ночь. — Специально для нас, — сказал он. — Бежим! — она не ответила. — Ведь в глазах закона я убийца, — продолжал он. — Вы спасли меня. В глазах закона вы тоже преступница. Глупо оставаться здесь. Это подобно самоубийству. Если Кэтсти не сделает сегодня того, что я приказала ему, — ответила она наконец, — то я убью его. Спокойствие, с которым она это сказала, упрямый огонек в ее глазах, не дали ему говорить. Ему снова стало казаться, как это было в больнице у Кардигана, что перед ним стоит ребенок и по-детски смотрит на него. Если некоторое время тому назад она и проявляла страх, то теперь о нем не было и помину. Она даже не нервничала. Выражение глаз было спокойное, и они были прекрасны. Она и забавляла его, и разочаровывала. Против такой детской самоуверенности он чувствовал себя бессильным. Ее могущество было гораздо сильнее, чем его сила и решительность. Она тотчас вырыла между ними пропасть, через которую можно было перекинуть мост только путем убедительных, горячих просьб и угроз, но не путем насилия. Насмешливая улыбка все еще дрожала у нее на губах, но вдруг выражение ее глаз потеплело. «Известно ли вам, — задала она ему вопрос, — что по нашим древним священным северным законам вы принадлежите мне?» «Да, я слышал о таких законах, — ответил он. — 100 лет тому назад я действительно был бы вашим рабом. Если они действуют и поныне, то я от этого только счастлив». «Теперь вы понимаете, в чем дело, Джимс. По всей вероятности, вам не пришлось бы существовать. Я полагаю, что вас все-таки повесили бы. И вот я спасла вашу жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит теперь мне, и я настаиваю на действии такого закона. Вы моя собственность, и я могу делать с вами, что хочу, пока не отправлю вас по реке на север, и вы сегодня не убежите. Вам все равно придется ждать каравана Лазелля». «Лазелля? Жана Лазелля?» «Да. Вы с ним знакомы?» — спросила она. «Вот почему вы должны здесь ожидать. Мы уже заблаговременно устроили все. Когда будет проходить мимо нас на север караван Лазелля, вы отправитесь с ним. Об этом не узнает ни одна душа. Здесь вы будете находиться в безопасности. Никто не догадается, что вы живете в доме инспектора Кетсти. Но вы, Моретта...» Он вдруг спохватился, вспомнив, что она запретила ему расспрашивать ее. Моретта пожала плечами и кивнула. «Здесь довольно сносно», — сказала она. «Я здесь живу уже несколько недель, и со мной ничего не случилось. Я в безопасности. Инспектор Кетсти с той самой поры, как ваш краснолицый друг О'Коннор наткнулся на меня в Тополиной аллее, не смеет показать сюда и носа. Он не осмеливается даже ступить и на лестницу. Это демаркационная линия. Я вижу, что вы уже удивлены. Вы уже задаете себе массу вопросов. Ну что ж, в добрый час, месье Джимс. А я...» Что-то жалостное прозвучало вдруг в ее голосе. И она повалилась в громадное кресло с высокой спинкой, которое так любил Кетсти. У нее был усталый вид. Кенту казалось, что она вот-вот заплачет. Ее пальцы теребили кружево, свешивавшееся с рукава. И больше, чем когда-нибудь, он убедился в том, как она была беспомощна и слаба, и как в то же время была храбра и непобедима. В ней что-то кипело, подобно огню. Вспышки этой силы в ней угасали, как если бы в ней погас и сам огонь. Но когда она подняла голову и посмотрела на него снизу из своего громадного кресла, то в ее тоскливом, детском взгляде он снова увидел этот огонь. И снова она перестала быть женщиной. В ее широко открытых, удивительно синих глазах снова засветилась душа ребенка. 2 раза и раньше он видел это чудо, и оно захватило его и теперь, как в первый раз, когда она стояла перед ним в лазарете у кардигана, прижавшись спиной к двери. Но как она изменилась тогда, так изменилась и теперь, не моментально, а постепенно, и вновь между ними встала непреодолимая пропасть. Беспокойство еще жило в ней, и все-таки она была от него так же далека, как солнце. «Я хотела бы ответить на все ваши вопросы», — начала она низким, усталым голосом. «Мне хотелось бы, чтобы вы знали все, потому что я полагаюсь на вашу порядочность, Джимс. Но я не могу. Это невозможно. Это выше моих сил. И если бы я сделала это...» Она безнадежно махнула рукой. «Если бы я рассказала вам все, я тотчас же разонравилась бы вам. А мне хотелось бы, чтобы я вам нравилась хотя бы до тех пор, пока вы не уедете отсюда с караваном Лазелли. «Но если я действительно туда отправлюсь, — задал он ей вопрос, — то найду ли эту вашу долину молчаливых призраков? Примет ли она меня к себе на всю мою жизнь?» И он с радостью увидел, как весело засветились ее глаза. Она даже не пыталась скрывать своего удовольствия. Ей понравилось его решение. Это подтвердили выражение ее глаз и улыбка. «Я рада, Джимс, что вы, наконец, приняли такое решение», — ответила она. «И думаю, что в свое время вы найдете эту долину, потому что...» Ее упорный взгляд заставил его почувствовать себя более безнадежно, чем если бы он был ее рабом. Точно она забыла, что он тоже живой человек с чувствами, волей и характером, и старалась заглянуть ему в самое сердце, чтобы увидеть то, что было в нем еще до разговора с нею. А затем, теребя кружево пальцами, она продолжала. — Вы ее найдете. Это вполне возможно, потому что вы не такой человек, чтобы скоро сдаться. А хотите знать, почему я пришла к вам, когда вы лежали у доктора Кардигана? Я сгорала от любопытства. Как и почему именно я заинтересовалась судьбой того человека, которого вы освободили, это вас не касается. Я также не могу сообщить вам, по какой именно причине я появилась в этих местах. Не скажу ни слова и о Кэтсти. Возможно, что в свое время вы все это узнаете, но тогда уже я нравиться вам больше не буду. Целых 4 года я влачила одинокую жизнь, это было ужасно. Еще немного, и я бы умерла, а затем случилось то, что привело меня сюда. Можете вы догадаться, где все это происходило? Он покачал головой. — Нет, — ответил он, — в Монреале, в этом городе, который многим так нравится. — Вы там учились? — Да. — В институте Вилла Марии. Я попала туда поздно, когда мне было 16 лет. Там ко мне относились хорошо, даже любили меня. Но каждый вечер я твердила только одну молитву. Я молилась только об одном. Ведь вы знаете, что представляют для нас, северян, наши 3 реки. Атабаска — это наша бабушка, Невольничья — наша мать, Маккензи — ее дочь. И над всеми ими царит наша богиня низко в образе серой гусыни. Я молилась только о том, как бы поскорее вернуться к ним обратно. А в Монреале так шумно, так людно, 1000 людей, как их много. Я сразу же почувствовала себя в одиночестве, заболела душой и собиралась обратно. Потому что во мне, Джимс, течет кровь серой гусыни. Я люблю леса. Богиня Ниска ведь не живет в Монреале. Там не восходит ее солнце. Там нет такой луны, как у нас. Тамошние ветры не умеют напевать наших историй. Даже воздух другой. Люди смотрят на вас иначе. Там, за 3 реками, я всегда любила людей. В Монреале я научилась их ненавидеть. А потом все это случилось, и я принуждена была приехать сюда. Пришлось увидеться с вами, потому что... Она хрустнула пальцами. «Потому что...» — продолжала она. «После этих 4 ужасных лет вы были первым человеком, который вел громадную, красивую, самоотверженную игру до конца». «Не спрашивайте, как я это узнала. Не допытывайтесь у меня ни о чем. Мне стало известно, что вы не умрете, что вы останетесь в живых. Мне об этом сказал Кэтсти. И когда я разговаривала тогда с вами, то мне было уже известно, что вы затеяли громадную игру, и я решила вам помочь. Все это я говорю вам для того, чтобы вы убедились, что я верю вам. И, конечно, вы не должны разочаровывать меня в этом моем доверии. Не должны требовать от меня, чтобы я раскрыла перед вами все карты. Вам все еще необходимо продолжать игру. Я веду свою игру, а вы продолжайте свою. А чтобы сыграть ее до конца, вы должны уехать отсюда с караваном Лазелле и оставить меня с Кетсти одну. Вы должны забыть обо всем, что здесь произошло. Вам придется оставаться равнодушным и ко всему тому, что может еще произойти. Все равно вы не сможете мне помочь. Вы только причините мне страдания. Если когда-нибудь со временем вам удастся найти долину молчаливых призраков, то, разумеется... От нетерпения его сердце забилось точно молот. «Вы найдете меня там», — закончила она упавшим голосом, который был похож скорее на шепот. Она устремила взгляд куда-то далеко, но не в его направлении, затем улыбнулась, и тоже не ему, а чему-то другому, и как-то полубезнадежно. «Мне будет жаль, если вы не проберетесь туда», — сказала она, и посмотрела на него глазами, похожими на голубые цветки. Вы знаете, что за Форт Симпсоном, если пройти между двумя ногами в западном направлении, будет великая северная страна. Да, это там, где погибли Кильбан со своей партией. Индейцы называют ее проклятой страной. Вы имеете в виду ее? Она кивнула головой. Ни одно живое существо, продолжала она, не может пробраться через северную страну. По крайней мере, так утверждают, но это неправда. Я проходила через нее сама. За этой северной страной и находится долина молчаливых призраков, как раз если идти между северным и южным Наганни. Именно этим путем вы и должны идти, если пожелаете туда добраться. Джимс, потому что иначе вам пришлось бы отправиться кружным путем от Доусона или Скагуэя. А сама страна эта так велика, что вы не обойдете ее и в 1000 лет. Там вас не найдут никакие сыщики в мире. Вы будете там совершенно свободны. Вот и все, что я хотела вам сказать. Больше вы не добьетесь от меня ничего. Не задавайте вопросов, потому что я вам на них не отвечу. Он стоял безмолвно, смотрел на нее, потом спокойно, ровным голосом сказал: «Моретта, я буду продолжать свою игру так, как вы хотите, чтобы я ее продолжал, потому что я люблю вас. Я не хочу кривить душой, говоря вам эти 3 слова, и я буду защищать вас, если понадобится, до последней капли крови. Но если я отправлюсь с караваном Лазелле, то обещаете ли вы мне...» Голос его дрогнул. Он старался подавить в себе сильное волнение. Ни малейшим движением ресниц она даже и виду не подала, что слышала его объяснение в любви. Она прервала его прежде, чем он успел закончить. «Я ничего не могу обещать, что бы вы ни делали, Джимс. Скажите, ведь вы не такой человек, как все остальные, которых я научилась ненавидеть. Зачем же вы настаиваете? Если и вы такой же, как и они, то да». Вы можете сейчас же уходить отсюда и не дожидаться каравана Лазель. Но выслушайте, ведь эта буря не будет продолжаться целые часы. Если вы ожидаете награду за продолжение вашей игры от меня, то я не задерживаю вас. Можете идти, я разрешаю вам. Она была бледна. Она поднялась с большого кресла и стала перед Кентом. Ни в ее голосе, ни в манере не было ни малейшего признака гнева, но глаза ее блестели, как звезды. Что-то было в них такое, чего он не замечал раньше. И вдруг сердце его похолодело, как лед. Он со стоном протянул к ней руки. — Но ведь я же не убийца, Моретта! — воскликнул он. — Поймите это! Я не убивал Джона Баркли! Она не ответила. «Вы не верите мне?» — продолжал он кричать. «Вы думаете, что именно я убил Джона Баркли и что вам объяснился сейчас в любви убийца?» Она вздрогнула. Точно холодная электрическая искра пронизала ее всю. Только потому, как вдруг краска вспыхнула у нее на щеках, он и мог догадаться, что было что-то ужасное, что-то такое, что она скрывала и за что принуждена была бороться. Когда она стояла перед ним, тесно сжав руки. — потому что у нее в лице, в ее глазах, в тех слезах, которые комом подступали ей к горлу, он в этот момент ясно видел с трудом скрываемое ужасное страдание. А затем все это прошло, даже когда он снова с настойчивостью стал выгораживать себя и доказывать ей, что он невиновен. «Я не убивал Джона Баркли!» «Да я даже и не думаю об этом, Джимс», — возразила она. «Есть кое-что другое». Оба они позабыли о буре, а она завывала и стучалась к ним в стекла со двора. Вдруг сквозь ее монотонный плач до них долетел звук, и Моретта вздрогнула. Так точно ее поразила молния. Кент тоже бросился к окошку. Послышались удары о что-то металлическое, которые и раньше предупреждали их о приближавшейся опасности. Но теперь они были настойчивее. Казалось, что, недовольствуясь этим, кто-то громко кричал со двора. Это было более чем простое предупреждение. Это была тревога по поводу уже близкой и неминуемой угрозы. И только в эту минуту Кент увидел, как Моретта схватилась руками за горло и как в глазах у нее вспыхнул огонь, а затем она заплакала и стала вслушиваться в долетавший до нее звук.